опять не удается посмотреть в глаза. Почему? Я знаю, что придется мне шагнуть назад. Вот и все, и чувства растворились, как песок в воде. Я готов признаться, но не знаю, как сказать тебе: прощай, моя любовь, прощай, моя звезда. Но сердцем я с тобой, наверное, навсегда. И с неба упадет слеза. Прощай, моя любовь, прощай, моя звезда. Сердцем я с тобой, верно навсегда. С неба упадет слеза. Не молчи, я так хочу услышать просто голос твой. Не молчи, можно на мгновенье мне побыть с тобой. Вот и все, и чувства растворились, как песок в воде. Я готов признаться, но не знаю, как сказать тебе: прощай, моя любовь, прощай, моя звезда. Но сердцем я с тобой, наверное, навсегда. И с неба упадет слеза. Прощай, моя любовь, прощай, моя звезда. Но сердцем я с тобой, верно навсегда, с неба упадет.